Глава 14. Панона открылась перед ними сразу и целиком. Конечно, всему причиной было то, что они вышли из лесочка, расположившегося на высоком холме. Отсюда можно было увидеть не только город, но и окрестности во все стороны миль на 10. Особенно далеко было видно море. Оно тут казалось совсем не холодным, а скорее нежным, матовым и почти беззащитным. «Был бы в сознании Рубас, — подумал Лотар, — можно было бы спросить его, насколько этот городок похож на Мирам, каким он был лет 30 назад. По мнению самого Желтоголового, он был чрезвычайно похож. На дороге им стали попадаться пешеходы и повозки. Сухмет потолковал с одним из возчих, и тот довольно лихо довез их до городских ворот. Перед воротами, как и полагалось, стояла стража. Панона считалась вполне мирным и благополучным полисом, расположенным на западе северного континента. Конечно, по слухам, что-то тут и было не очень здорово, но на северном континенте все еще водились демоны, поэтому такие слухи ходили обо всех здешних городах. На это не стоило обращать чрезмерного внимания, но теперь, обнаружив, что сюда проложен прямой подпространственный канал, Лотар попытался быстро определить, насколько город может оказаться опасным. Над городом висела тонкая паутина обычных человеческих стремлений и каждодневных поступков. В двух или трех местах господствовала аура обычных неудач и серого человеческого зла. Лотар давно уже заимствовал этот термин «серое зло» у Сухмета и находил его очень удачным. Вероятно, в тех местах находились трущобы, впрочем, не очень значительные. Над центром города, где находились замки богачей, и в порту были видны сверкающие блики надмирности. Богачи и правители, как обычно, не знали, из каких основ происходит их власть, а моряки оторвались от берега в силу профессии и плохо понимали сухопутную жизнь. Это тоже было обычно, Лотар вздохнул с облегчением. Похоже, никто им не помешает, если они быстро перегруппируются и уберутся отсюда. Его плеча коснулся твердый, как копье, палец. Лотар, который помогал уложить Рубаса на носилки, чтобы внести его в город, повернулся. Перед ним стоял молодой, строгий лейтенант. В глазах его играл холодный огонь вызова. «Ну-ка, чужеземец, ты знаешь, что у нас тут не носят оружие открыто?» Лотар оценил лейтенанта. Боец куда как средний, но в здешних местах считает себя вправе во все вмешиваться. К тому же сейчас ему было скучно. «Мы идем издалека. Без оружия никто нигде не путешествует. Когда я войду в город, я готов его спрятать». «А кто сказал, что я пущу тебя в город?» Лотар посмотрел на лейтенанта. «Как тебя зовут?» Тот облизнул губы, скосил глаза на подчиненных. Полдюжины солдат стояли у стены в тени, лениво наблюдая, как их командир развлекается. Называть имя было неприятно, мало ли что. Но не назвать себя, когда его об этом спрашивали, тоже могло показаться слабостью. Лейтенант не ожидал, что эти хлипкие на вид чужеземцы могут вести себя так спокойно и уверенно. «Сначала ты назовешь мне свое имя, чужак!» «Я Лотар Желтоголовый», — сказал Лотар. Взрыв смеха и солдат, и лейтенанта заставил стражу на ближайших башнях выглянуть в бойницы. «Ну, в таком случае я повелитель мира». Лотар смотрел на него так холодно, что смех лейтенанта замер. Он уже нервно оглянулся на своих приятелей. К тем, что бездельничали у стены, подошли еще несколько копейщиков. «Я так и не услышал твоего имени, лейтенант». «Для тебя, оборванец, я господин...» Внезапно он наклонился к Лотару, словно пытался рассмотреть, как пыль въелась в его волосы. «Господин Солт!» «Ну-ка, повтори, самозванный Лотар!» Сухмет попытался вклиниться между Лотаром и Солтом. «Конечно, господин Солт, я признаю, что оружие может считаться...» Сержант отмел старика одним движением руки. «А он наглец», — решил Лотар и оглянулся на Рубаса. «У нас раненый, лейтенант. Не задерживай нас, моим друзьям нужен врач. Ты повторишь, скотина, что я тебя приказываю, или ты не войдешь в город?» «Так, теперь придется сделать что-нибудь необычное». «Ты распущенный зол. Я сейчас плохо владею собой, поэтому я не могу назвать тебя господином лейтенантом». «Ух ты!» Лейтенант протянул руки, попытавшись схватить Лотара за перевязь и Гвинеда, но ждать Желтоголовый не стал. Он отбил руку лейтенанта, впрочем, осторожно, чтобы не сломать ее ненароком, взял нагрудную кирасу крикуна двумя руками у шейной кромки и рывком разорвал ее на две части, почти до пояса. Вопли лейтенанта и хмурое гоготание солдат вокруг разом смолкли. Копья, перехваченное было, чтобы в случае чего отходить чужеземцев тупым концом, опустились. Лотар поднял свой край на силу Акрубаса, подождал, пока ему поможет постановающий Ди, и решительно пошел к воротам. Сзади не раздалось ни звука. Настоящую городскую гостиницу они нашли лишь у самого порта, но это была очень хорошая гостиница, в которой останавливались капитаны и старшие офицеры, а также служивый люд побогаче. Тут Сухмед наконец взялся за Рубаса по-настоящему, и к вечеру стало ясно, что ничего очень скверного с мирамцем уже не произойдет. «Скорее всего, через пару недель опять начнет хорохориться», — заключил Сухмед и, подумав, добавил. «Ди вполне дотащит его до Мирама, да и сам заодно подлечится». Фой обреченно вздохнул. Лотар без труда читал в сознании Ди, как ему хочется возразить, но восточное воспитание не позволяло ему произнести ни одного лишнего слова. Лотар поднялся с подоконника, на котором сидел, ожидая заключения Сухмеда, и произнес. «Тогда купим побольше еды и в путь». «Сухмед, я забыл, у нас еще остались деньги?» Взгляд старика вдруг стал осторожным и уклончивым, как будто он заметил что-то непристойное, но не решался сказать об этом вслух. «Ну, с этим, я думаю, у нас проблем не будет, господин мой». «И голос его звучит как-то подозрительно», — решил Лотар, почти льстиво. «Сухмед, в чем дело?» «Видишь ли, господин, денег у нас больше, чем достаточно. Так уж получилось, что, ожидая возвращения с ров и маясь бездельем, я как-то подумал. Вот у нас есть бесконечный мешок и есть намерение захватить с ров. Так зачем еще и богатство?» Лотар хохотнул. «Так вы ограбили с ров и не хотели признаваться!» Ди, который всем сердцем был за Сухмета, вмешался. «В своем пути ты удалился от обычаев людей, Лотар, и забыл, как иногда важно...» Сухмед заставил Фоя умолкнуть пристальным взглядом. За свои поступки он предпочитал отвечать самостоятельно. «Я решил, что это ничем не будет отличаться от контрибуции, которая вполне в рамках той войны, которую ты начал, мой господин». «Вы не должны были этого делать, Сухмед. Я предполагал только заставить Сров признаться». Внезапная мысль заставила его умолкнуть. «Послушай, значит, Азмир не зря с недоверием отнесся к нашему нежеланию поделиться с ним. Ты толкнул его к предательству своим поступком, Сухмед!» Восточник покачал головой. Оказалось, он умел не только кивать. «Азмир ничего не знал о нашей контрибуции. Мы провернули всю операцию за несколько часов, пока он спал. Вы оба спали. А потом я набросил на все магическую мантию, чтобы не выдать наши действия Сров и не насторожить ее». Лотар задумался, оценивая ситуацию. Скорее всего, пустынник был не так прост, но сделано не воротишь. «Ну, и стоило превращаться в обычных грабителей, Сухмед?» «Не могу согласиться, что мы действовали как обычные грабители, господин мой», — начал он горячо. «Мы получили эти деньги как обычный доход, решая куда более важные проблемы. А для грабителей именно деньги есть сущность всех поступков, причина действий и цель. Я также полагаю...» «А сколько усров оказалось в ее гнезде?» «Ты не поверишь, господин мой, как много там было. И ведь, что обидно, все эти богатства, я убежден, попросту украдены у людей, а это их труд, их надежды, их жизни». «Ты меня не убедил, старик. Просто сделать уже ничего нельзя», — произнес Лотар. Он долго называл себя наемником, но никогда ему в голову не приходило, что его чисто боевое мастерство может быть как-то связано с воровством, с мародерством. А то, что сделал сейчас Восточник со своим учеником, находилось опасно близко к воровству, и это покоробило его. Даже теперь, когда этот поступок, как оказалось, развязал немало проблем сразу, например, проблему возвращения для Ди и Рубаса, или возможность запастись провизией на ближайшие несколько дней в этой гостинице. Неловкую ситуацию разрешил хозяин. Он постучал в дверь, что в этих северных местах было немалой редкостью. Потом вошел и заявил, что ужин для постояльцев подан. Сухмед оценил последним взглядом Рубаса, решил, что ничего с ним страшного не случится, пока Ди поест с ними, и пошел вниз, расспрашивая о заказанной ранее провизии в дорогу. Как оказалось, хозяин уже все сделал, вот только уложить в свертки еще не успел. Но этим уже занимались две служанки. К концу ужина все будет готово. Лотар оглянулся на монеты. Они все еще лежали на столе. Как Сухмету удалось сделать, чтобы хозяин гостиницы их не заметил, было загадкой. Наверное, на своем ошейнике натренировался, решил желтоголовый и подошел к Рубасу. Мирамец метался, но в опасности, как Сухмет и предсказывал, он не видел. Лотар вдруг понял, что может больше не увидеть старого друга, и эта мысль, как никогда раньше, показалась ему истинной. У него было ощущение, знакомое всем, кто хоть раз угадывал близкое будущее, кристальная уверенность и ясность, что все будет именно так, как кажется. Лотар сжал руку Рубаса, вздохнул и поднял голову. На него грустно смотрел Ди. Фой был печален, даже его глаза стали чуть-чуть круглее, чем обычно. Конечно, он все понимал, у него все больше появлялось замашек Сухмета, и в том числе безоговорочная уверенность, что он может читать самые беглые мысли Желтоголового. Лотар хмыкнул, ему следовало поговорить о чем-то с Фоем. Он тоже был другом, одним из вернейших и самых лучших, какие только могут быть у человека. «У человека или все-таки у драконьего оборотня?» – спросил себя Лотар, пытаясь усмехнуться. Но ни шутки про себя, ни усмешки не получилось. Он набрал побольше воздуха и произнес. «Знаешь, Ди, я давно хотел тебя спросить, что это был за посох, который я видел у тебя, когда ты стрелял в Киноза?» «Ну, я же говорил тебе, что занимался кристаллической магией. Вот в одной книге я и прочитал про оружие, которое неотличимо от короткого бо, но способно наносить удары на расстоянии. В книге говорилось, что в старину таким оружием уничтожались армии, а мне удалось изготовить инструмент, который только вырывал куски плоти». «Жаль, мы об этом раньше не поговорили», — продолжал Лотар. «Почему ты спрятал его? И в том виде, в каком ты его изготовил, этот бо может оказывать немалую помощь в бою». «Я спрятал его, потому что стеснялся своей, что ни говори, а неудачи, ведь из моего золотого шеста нельзя было уничтожать армии. А во-вторых, один человек не может изготовить более одного такого бо в жизни. К тому же я и книгу оставил дома, поэтому не мог даже рассказать, как избежать допущенных мной ошибок». Они принялись за еду. Сухмет спросил. «Золотой шест, что-то я читал лет 600 назад об этом. Кажется, он может стрелять только самородным золотом». «Верно, учитель. В одном месте под плетеной рукоятью есть паз, в который нужно вкладывать чистое золото. И пока самородок не исчезнет, оружие считается заряженным. Мне всегда казалось, что мой шест гораздо лучше должен мне служить за те деньги, что я на него убухивал. Но недостаток мастерства можно компенсировать только деньгами». Несмотря на превосходную еду и отличную сервировку, ели они по-походному, быстро и много. Лотар решил, накладывая себе вторую порцию тушеного кролика, неизвестно, когда еще удастся поесть. «Все-таки, когда вернемся, ты мне его покажи», — попросил Лотар. «Конечно!» — Фой снова кивнул. В это время Сухмет поднял голову, прислушиваясь, и потом посмотрел на Лотара. «Чувствуешь?» В этот миг дверь комнатушки распахнулась, и в нее втиснулся высокий сутулый человек с седыми висками и измазанными чернилами пальцами. Следом за ним с виноватым видом шел Солт. Разорванную кирасу он уже снял, а вслед за ними с красным лицом от волнения тащился хозяин гостиницы. Увидев гостей, он набрался смелости и заверещал. «Я же говорил, не нужно их беспокоить, они ужинают!» Лотар поднял глаза на вошедших. Сутулый начал расшаркиваться. «Я советник Куран. Господин городской голова просил передать, что будет счастлив видеть непобедимого Желтоголового в своем доме». «В этом нет нужды», — спокойно ответил Лотар. «Так уж получилось, почтенный советник, что мы уже через час оставим ваш гостеприимный город. Впрочем, если нам не удастся нанять корабль, мы оставим здесь твоих раненых». Лотар указал на Ди, а Сухмет, не очень вежливо вмешавшись, рассказал о лежащем наверху Рубасе. «Если пожелаете, в найме корабля вам будет оказано всемерное содействие», — начал был советник. «Вот за это спасибо», — отозвался Лотар. «Тогда уже сегодня вечером мои друзья отправятся во свояси». Советник посмотрел на лейтенанта Солда, который стоял у стены. Во взгляде чиновника читалось разочарование и показная свирепость. «Если причиной твоего кратковременного пребывания у нас является неудачная встреча, оказанная тебе, Лотар, у ворот нашего города, то я обещаю, что...» «Нет, я не в обиде на Солда за то, что он решил развлечься за наш счет. Такое иногда случается». Солд заиграл с желваками. «Нет», — решил Лотар, — «к вежливости его приучить не удастся». «Если тебе, Желтоголовый, не понравилось мое обращение, я готов ответить за себя с оружием в руках!» Сухмет даже руками всплеснул. «Солд! Может быть, ты научишься думать, прежде чем говорить? Ты даже не кончил фехтовальной академии, которую создал мой господин, а решаешься бросить ему вызов». Советник Куран посмотрел на Лотара умоляющим взглядом. Только тогда Лотар понял, что все ждут его ответа. Что ни говори, а правила поединка соблюдались даже здесь. «Не беспокойся, Куран, я не собираюсь принимать вызов этого нахала. Но прошу тебя, как представителя города, все-таки научить стражу более соответствовать своему назначению». Внезапно стол сорвался с места. Его кулаки замелькали так близко от Лотара, словно он готов был драться прямо тут. Но пока его удерживал за талию советник, до Лотара он дотянуться не мог. Зато он орал: «Ты должен принять вызов, иначе ты не воин, а не солдат, а я солдат! Слышишь?» Тогда Лотар встал. Все затихли. Даже лейтенант перестал рваться вперед. «Мастер не станет доказывать свое искусство, когда силы не равны. А ты стал задираться у ворот, потому что был уверен, тебе победа обеспечена. Это выдает в тебе неудачника, Солт. Кроме того, ты груб, а это еще один признак плохого бойца. Я не буду с тобой биться. Даже если бы ты привел весь свой отряд, это все равно было бы убийство, а не поединок. Ты их так скверно подготовил, что мне не потребовалось бы и минуты, чтобы уничтожить всех». Лотар с некоторым сожалением посмотрел на Солда, который теперь стоял у двери, бледный как бумага. «Ты и не мог их хорошо подготовить. Это настолько очевидно, что я даже удивлен, как тебе удалось получить офицерский чин». Лотар отвернулся от всех и стал неторопливо натягивать походную куртку и подгонять ремни. Солд, тяжело дыша, вышел. Советник, что-то бормоча, выскочил за ним. Тогда, не поворачивая головы, Лотар произнес: «Ди, что бы там ни говорил советник, ты за любые деньги наймешь корабль и уберешься из этого города сегодня, и мы проводим тебя». Сухмед беззвучно ахнул: «Господин мой, неужели ты думаешь, что Солд нападет в отместку за...» Я никогда не страдал избыточным желанием увидеть будущее, но сейчас мне стало ясно, в этом городе оставаться опасно. Я убежден, кто-то идет за нами следом. Но неужели Солд... Солда просто используют. Но он действительно очень скверный вояка, вообразивший, что... У них в Панону приложен подпространственный коридор. Неужели не ясно, что это неспроста? Лотар посмотрел на Ди и на Сухмета. «Понимаете, не бывает, чтобы такие штуки наш враг устраивал просто потому, что ему больше заняться нечем. Кроме того, если Солд не самоубийца, он никогда не вызвал бы меня на поединок. А он это сделал. Это значит, его нужно нас задержать, может быть, совсем чуть-чуть». Сухмед принялся быстро, как на пожаре, запихивать провизию в бесконечный мешок. «Но когда он впервые привязался к тебе, он еще не мог знать, не мог получить приказание от врага или какого-либо его слуги». «Но он мог получить такой приказ позже, пока мы прохлаждались в этой гостинице. И этого вполне достаточно, чтобы убраться отсюда как можно скорее».